приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользила. Он знает на горячо, сколько у каждой бабы свинья весит поросенков и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек во след следующих дней. Но сорочинский заседатель не проезжал. Да и какое ему дело до чужих? У него своя волость. Какое ему дело до чужих ведьм? Опять же, другом хозяйстве. Ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькало вдали. Значит, в общем, это дальше развертывается, конечно, волшебно-сказочный сюжет, который вы, я надеюсь, знаете. Вот. Но вот сказочный дискурс не выдерживается постоянно. Потому что здесь, значит, совершенно реальный быт, воссозданный иллюзорно, до иллюзии, ощутимо, кажется, вот он перед нами, неожиданно встречается с чудесами всего. Ну, в принципе, такое было в народной сказке, правда, не волшебно, это скорее бытовое, но не очень часто. В принципе, так сказать, такое бывает. Но вот для того, чтобы появились реальные лица, известные исторические лица, в таком повествовании, известные читатели, такого, в общем, в фольклоре не бывает. В всяком случае, вот так повествование такого типа не было. А тут появляется вдруг Екатерина, появляется Потёмкин, появляется фон Визин, которым узнается автор «Недросля». И самое интересное, что нарушаются временные параметры сказочного повествования. Это оказывается приурочено к определенной дате, которую можно, в принципе, выяснить. Потому что это момент, когда приезжает запорожская делегация в Петербург и представляется царица. То есть это можно просто посмотреть, когда это было. Значит, это реальная дата, реальный факт. Вот и это напрямую стыкуется вот самым парадоксальным образом, так же, как вот эти самые подробности зимнего вечера и вылетающие ведьмы. То есть это, в общем, похоже на творимый миф. Сказка, в общем, настаивает на своей условности. И свою условность обычно обозначает свой условный вымышленный характер. А здесь мы не знаем, как к этому отнестись. Скорее, это повествование настаивает на своей полной реальности. Но реальность, оказывается, включает в себя чудеса. Картина мира, которую вот эта стилистика создает, в общем, оказывается гармоничной. И тут сюжет волшебной сказки, который всегда заканчивается, в общем, победой героя, естественно, помогает. Вообще во всех повестях, решительно можно сказать, что во всех повестях «Вечеров на хуторе близ Диканьки» повторяется одна и та же ситуация. Это ситуация встречи и конфликта человека с нечистой силой. Ну, правда, можно сказать, что этого нет на самом деле в сорочинской ямке. Там, конечно, есть вставной рассказ про чёрта, который пропил свою красную свитку, потом пытается ее найти и вернуть. Но что это, в общем-то, вставной рассказ, это байки какие-то. А на самом деле в руках красной свитки, которая вдруг оказывается в руках одного из действующих лиц, это просто ему подумали. Вообще никаких чудес на самом деле не происходит. Это просто чудеса имитируются для того, чтобы надуть этого мужика, напугать его жену и, в конце концов, дочку его выдать замуж за одного молодого человека, который в нее влюблен. Все это разыгрывается, на самом деле, ради этого. Но, понимаете, так-то оно так. Но все равно можно считать это эквивалентом. Столкновение с нечистой силой. Пусть свиная морда, свиная рыба, которая вдруг вставилась в это самое окно, на самом деле, кто-то просто на эту свинью чем одержим. Вот, но эти люди переживают то, что переживается обычно вот в этих чудесных ситуациях, чудесных, ужасно страшных ситуациях. То есть как некоторый эквивалент есть. Ну, вы скажете, а в повести о Шпоте уж там же точно нет. А вот мы с вами прочитали кусочек про жену. Когда он вдруг видит сон про жену, что он женат, а у него уже есть жена. Вот тут нечистая сила опять появляется со всеми своими характерными признаками, мы в этом убедимся. Значит, получается, что все-таки в каждой из повестей человек с нечистой силой так или иначе сталкивается. Он, да, и это зло. Это борьба добра и зла, мировая. Это немножко напоминает в этом смысле баллады Жуковского. И обязательно вот эти две мировые силы сталкиваются между собой. И здесь они тоже сталкиваются, эти две мировые силы. Причем, значит, вот этому нечистой силе обычно сопутствуют и вполне реальные социальные силы нашего земного бытия. Например, с нечистой силой всегда сотрудничают поляки. Панны, значит, это мы находим. И, значит, вечером накануне Ивана Купала, это мы находим в страшной месте. Мы как-то так, иногда в какой-то фразе действующего лица Лихлёд это тело. То есть тут, значит, враги политические с врагом рода человеческого сотрудничают достаточно активно. И борьба за национальную независимость есть вместе с тем борьба с нечистой силой, борьба с дьяволом. Вот тут эта борьба развертывается очень легко. Дается человеку очень легко, и он легко побеждает. Потому что здесь действительно нечистая сила очень слаба. С ней справиться легко, нужно только знать как. А люди знают как. И это достаточно известно. Достаточно, например, черта осенить крестным знаменем, и он превращается в подобие послушного исполнительного домашнего животного, которое можно дать любое задание, а он себе все это сделает. Потом на черта можно еще и издеваться. Можно его накостылять по шее, можно нарисовать его в таком омерзительном виде, что все будут только плеваться. То есть можно его унижать, смеяться над ним. То есть это важно вот соблюдать правильно. Пока соблюдаешь, все в порядке. Почему кузнец пугается этого самого пузатого пацука? Приходит к нему, помните, и видит, как у того вареник, значит, сам надмакивается в сметану, и сам летит ему, вот только открывает рот и закрывает. И все остальное. Но настолько ленив, этот колдун. Вообще всегда есть агент дьявола почти в любой повести. А тут он есть, знается с нечистой силой, обладает вот этими магическими способностями, только открывает рот, и ему туда, значит, то, что надо, попадает. И что, значит, чем поражен, потрясен кузнец? Не тем, что вареник там сам с собой летает, что же я стою и смотрю, и сейчас голодное кутье, пост. Это жрет скоромное на моих глазах. Я смотрю и греху тут набираюсь. И он в ужасе бежит, в ужасе не от того, что происходит невероятная вещь, а в ужасе от того, что оскоромиться может, глядя на это. И вот пока он эти правила знает, эти правила владеет, и эти правила соблюдает, ничего силы зла с ним никогда не сделает. А он с ними сделает все. Вот тут действительно схема волшебной сказки используется для того, чтобы все желания героя осуществились. Любопытно, что гармонии не мешает такая важная деталь, которая вдруг куда-то исчезает. Ведь у кузнеца-то мать ведьма в боку. Солоха-то ведьма. Это она летает. Вылетает там из трубы собственной хаты. Что же происходит с ведьмой в конце повествования, когда кузнец Вакула женился на Оксане, все в порядке. Все прекрасно, дети у них дом, да, кстати, дом свой теперь. Это для того, чтобы не вспоминать о матери, потому что он жил там в доме матери. Что с матерью, что с домом матери. А мы забыли. нас заставили забыть. Потому что если с ней что-то делать, ну что с ней делать? На костре, конечно, не сжигать, и что, прогнать из села. Непонятно. Это уже создает какой-то дискармонический момент, правильно? Все-таки ведьма, но мать. Мать родная. Родная кровь. Да как же так? Поэтому построя повествование так, что мы естественным совершенно образом забываем про его мать. И так все действительно выстроено гармонично, кроме одного. Есть крошечная трещинка в этом самом гармоническом построении. Это когда рассказывается о том, как намалевал черта кузнец, и мимо идут бабы с детьми. Нарисовал, намалевал вокруг черта в одну такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо. А бабы, как только распланивались у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Бач, я какака намалевана». Вот тут очень неожиданно, и дитя, удерживаясь на изенке, косилась на картину и ждалась в груди своей мамы. Единственное, кто здесь испытывает страх, это ребенок. А в общем-то принято считать, что ребенок, он как раз его устами и глаголит истина. И его реакция как раз более истинная, чем реакция взрослого. И ребенку страшно. Взрослому не страшно, а ему вдруг страшно. И это последняя фраза. Тут что-то так слегка трескается. Все здорово, все прекрасно, все замечательно, но вдруг мы чувствуем, что хрупковато. Какая-то хрупкость есть в этом построении. И переходим к другому рассказчику. Мир другого рассказчика. Это вот, скажем, можем взять повесть Фомы Григорьевича. Дичка дикарская. Рассказывает он не то, что... То есть он есть у него заколдованное место, а это рассказ о собственных делах и воспоминания. А вообще он пересказывает дважды рассказы своего деда. Были рассказаны дьячком такой-то церкви. Ну, это отсылка к определенному фольклорному жанру. Быличке. Вот, причем, значит, быличка – это рассказ такой суеверный о каком-то чудесном происшествии, чаще всего о встрече с какой-то потусторонней силой, чаще всего с нечистой силой. Но это рассказ, которому надлежит верить в силу самого факта рассказывания. Вот существовала такая поговорка, одна баба сказала, когда говорит, хотели выразить сомнения по поводу информации, говорит, ну это одна баба сказала. Но вот как раз в Быличке все наоборот. Если одна баба сказала, надо верить. Есть человек, который сообщил. Надо верить. И вот этот принцип Булички, он возводится в общежитейский принцип Фомы Григорьевича. Когда он начинает рассказывать о деле своем. Во-первых, говорит он, что дед всегда говорил правду. Только правду. Но очевидно считается, что правду говорит и он, поскольку он пересказывает деду. Но тут опять же есть такая легкая странность. Двиг нарративной массы есть, опять же. Вдруг говорится о том, что Фома Григорьевич, вы же знаете этот рассказ. Не знаю, что это такое. Впервые вижу, ничего этого не знаю. Тогда же с ваших слов записано. Напечатано, рассказано таким-то дьячком. Плюнет в голову тому, кто это напечатал. Брешет сучий москаль. Так я ли говорил, что там же, я кукого черт в оклепке голове. Слушайте, я расскажу сейчас. Вот это вообще, когда рассказчик фольклорный начинает рассказывать совсем по-другому, так что не узнаешь, и сам не узнаешь того, что рассказываешь, это как-то немножко странный такой случай. Вот. сдвиг, опять же, это самое не по фазе, а нарративной маске. Ну, значит, этот сдвиг, тем не менее, не мешает нам составить представление о позиции этого самого, что мы любим. Значит, сейчас мы делаем перерыв. Значит, абсолютное доверие к рассказам дел. Абсолютное доверие. И это можно в этом усмотреть более широкий смысл. Это вообще абсолютное доверие к тому, что мы унаследовали от деда. То есть абсолютное доверие к традиции, традиционной мире. Вот что проповедует Фома Григорьевич. И вместе с тем он очень недоволен тем, что в современном мире это уже не так. Знаю, много наберется таких умников, прописывающих по судам, читающих даже гражданскую грамоту, им все, что не расскажешь, в сне. Эдакое неверие разошлось по свету. До чего вот не люби Бог меня и причистое дело. Вы, может быть, даже не поверите, раз как-то заикнулся про верить, так нашелся сорви голова, что видимо не верит. Слава Богу, вот я, сука, живу на свете, видел таких иноверцев, которым привозить попа в решете было легче, нежели нашему брату понюхать табаку. Привозить попа в решете, это значит солгать на исповеди. А те, что отвечали тогда, и вот он ворчит, экое неверие развелось. Вот существовал четкий, ясный принцип. Все, что дед сказал, правда. Этому нужно верить, этому нужно следовать. А вот теперь не верят и не следуют. Это его очень смущает. Ну почему это подобно? Действительно, завещанным предками нужно верить, безусловно. На этом стоит, значит, Фома Григорьевич. Ну, значит, видно, что сам-то он верит, но это вот сопутствует очень большое напряжение. Вера такая неспокойная. Она ощущает собственную хрупкость. Но во что, собственно, верить-то нужно? Вот тут обращают на себя внимание некоторые перекликающиеся сюжетные ситуации из повестей, которые как бы рассказаны Дичку. Вот в этом конфликтных отношениях с нечистой силой ситуации могут быть прямо противоположны. Например, в пропавшей грамоте все очень похоже на ночь перед Рождеством. То есть дед рассказчика справляется с нечистой силой. Конечно, в счете очень легко. И опять же, достаточно крестного знамения, чтобы нечистая сила потеряла всю свою силу, обессилила. А вот, если накануне Ивана Купала, наоборот, перед злом бессильно все. Скажем, священник ничего не может сделать, вообще церковь православная ничего не может сделать с басовряком, который явный агент дьявола. Дальше, значит, нечистая сила, которой применялись уже все церковные обряды для того, чтобы изгладилось само ее присутствие, сами следы ее присутствия, все бесполезно. Никто этим самым злым силам противостоять не может. И кто разнуздал вот эту самую стихию зла? Ее медиумом оказывается человек, которого зовут Петр Безродный. Петр Безродный. И он действительно без роду, без племени человек. Родителей своих он не помнит, да никто их и не видал, да как бы были они, ну, конечно, были, но как бы их и не было. И вот через него-то эта самая нечистая сила начинает действовать, внедряясь в человеческую жизнь. А значит, басовряку сопутствует этому самому агенту дьявола сопутствует польский пан. Момент уже, о котором мы говорим. Короче говоря, человек силен. Не может противостоять нечистой силе тогда, когда он часть коллектива, родового, общинного, племенного, общенародного, и человек становится жертвой, добычей и медиумом нечистой силы, когда он один, когда он выделен из общественного целого. То есть вот эта самая индивидуальность, независимый индивиду, в этой системе представлений очень подозрительная штука. Это даже не просто подозрительно, это что-то, это такая позиция жизненно очень опасная. Теперь, значит, Махар Назар. Тут что интересно, значит. Ну как развертывается? Да, ну начнем с того, как он вообще видит, пытается видеть мир народной жизни. Вот продолжим эту самую сорочинскую ярмарку, начальное описание. Как упоителен, как роскошен для дней день в Малороссии, как томительно жаркие те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан, то есть небо, сладострастным куполом нагнувшись над землею, кажется заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасно в воздушных объятиях стоит. На нем, то есть на небе, ни облака, поле, ни речи. Все как будто умерло. Вверху только в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю. Резвит, как крик чайки, и звонкий голос перепела отдается в степи. И мило и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целое живописное массы листьев, накидывая на другую, одна на другую темную, как ночь тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты, эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемые стадными подсолнечниками. Серая стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Согнувшись на тяжести плодов, широкие ветви черешин, слив, яблонь, груш, небо, его чистое зеркало, река в зеленый год доходит до храма, как полно сладострастий дней Новороссийской веры. Возникает визуальный образ. Верим? Во всяком случае, охватывает, ну, давайте зададим вопрос иначе. Охватывает ли он весь материал, который используется? Вот вы визуально можете видеть, например, что ленивые и бездумно стоят под облачными дубами. Они стоят именно ленивые и бездумно. Это визуально, то есть зрительно можете видеть? Это не так. Вы можете это вообразить, построить ассоциативный образ, но видеть этого не можете. Или, скажем, стога сена и золотые снопы хлеба кочуют по неизмеримости полей. Кочуют, движутся. Это можно видеть? Нет, конечно, нет. Это можно действительно вообразить как-то, лучше всего построить вот образ, основанный на ассоциации. Строить образ. И вообще говоря, это строится как такой мифопоэтический образ. Причем, значит, это не естественный такой взгляд, вот, который перемещается в зависимости от обозревания предмета. Это совершенно очень четко ритмическое вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз движение. Две, так сказать, опорные точки, небо и земля. Две, два полюса антитеза. И вот от одного к другому, от одного к другому создается таким образом гармоническое единство. Вот эти, значит, неизмеримый океан, нагнувшийся над землею, на нем не облако, вверх, поле не речи. Все как будто умер вверху, дрожит жаворонок, серебряные песни летят на влюбленную землю. И так далее. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Это такой порядок, действительно, построения образа мифического, соединяющего два полюса мировой антитезы. Ну а концовка, нагнувшись от тяжести плодов, широкие ветви черешин, слив, яблонь, груш. Я, конечно, не агроном, честно говоря. Но вообще, насколько я знаю, эти плодовые деревья плодоносят в разное время. Не может быть одновременно так, чтобы черешни были груши, сливы. Потом сначала черешни, потом сливы, потом яблоки и груши. Как у одного молодого писателя, там в мае истекал арбуз. Сейчас уже, конечно, когда используется химия, оно и может быть. Но тогда, конечно, было невозможно. И здесь невозможно. Это действительно единый вот такой мифопоэтический образ новой российской. И великолепно построенный образ. Он не выглядит искусственно. Он органичен. Потому что этот человек сливается с материалом, из которого он строит образ. Он строит его сам и из него, и из себя, и действительно происходит вот в этом поэтическом мифе слияние субъекта и объекта. Но как только мы переходим, скажем, к сюжету, к истории, тут уже несколько по-другому. Ну, сюжет сам по себе, кстати, это волшебная сказка, это типичная волшебно-сказочная схема. Есть испытания, есть чудесный помощник, есть счастливый конец. И человек, выдержавший испытания, вот. Но это действительно не сказка, а игра в сказку. Потому что на самом деле и чудеса, и испытания, ну, кроме, конечно, сказочного конца свадьбы, все, в общем-то, понаружу. Все понаружу. Вот. А самое интересное то, что как развертывается конкретно этот самый сюжет. Это напоминает сценки из «Вертепа», из украинского кукольного театра «Балаган». Вот, например, тут действительно есть такие типичные вертепные пары. Вот, например, скажем, Попович вместе с женой, сожительница Черевика, приходит к ней домой. Ну, мужа нет. Попович располагается в хате. И она сначала человека нужно накормить, потом все остальное. Потом и приношение Афанасия Ивановича. Приговорила она, ставя на стол миски, жеманно застегивая свою, будто ненарочно расстегнувшуюся кофту. Паренечки, галушечки пшеничные, помпушечки, топчевнички. И у всех заклада это сделано хитрейшими руками из всего ее народа. Сказал Попович, принимает за топчевники и подвигает другой рукой вареники. Однако ж Хавронья Никифоровна, сердце мое ходит от вас кушанья послаще всяких помпушек и галушек. «Не знаю, какого вам еще кушанья хочется, Афанасий Иванович!» Отвечала дородная красавица, притворяясь не понимать. «Разумеется, любви вашей несравненной Хавронье Никифоровне!» Шепотом произнес Попович, прижав в одной руке вареник, а другой обнимая свою кистану. И тут начинает ломиться в дверь, и Попович залезает на что-то вроде палати, там какая-то полка для старого барахла, открывается, она открывает дверь, является пьяная, комбуз пьяной компанией, действительно такая вполне абсолютно вертепная сценка. И, собственно, как цель таких сценок и развертывается сюжет. То есть, в общем, что это, как это выглядит, как это воспринимается. Воспринимается как зритель. Такое яркое, праздничное, развлекательное и увлекательное зрелище. Есть дистанция, понимаете? Взгляд со стороны. Вот там с природой малороссийской он сумел слиться в этом самом мифотворении. А с этим нет. Этим он развлекает. Может быть, даже увлекается, но со стороны и на расстоянии. И тут вот, кстати сказать, видно, что ему надо. Ему нужно действительно с этим миром, для него очень привлекательно, подсоединиться. При помощи воображения, фантазии, мифотворчества, слиться с ним. А что привлекает? Тут, кстати, можно заметить, что все эти браковы, на которых поймали Гоголя, они все из повестей Макара Назаровича. Потому что для него народ, вот тут у него свадьба играется и на ярмарках, и в разгар полевых работ. ее работа как бы не имеет значения, как бы нет. А есть праздник. Народная жизнь – это жизнь праздник. Сплошной праздник. Все там все пляшут, поют, пьют. И когда они работают, непонятно. Работающий человек не видит. По-моему, ни разу. Может, там что-то готовят, но это, опять же, готовят для того, чтобы выпирать. Это опять уже часть праздника, это подготовка к нему, это его часть. И еще одно, что важно для Горохова Паныча, это то, что в народном сознании почти неуловима граница между тем, что есть на самом деле, и фантастическим, между реальным и фантастическим. Очень легко эта граница преодолевается этим легковерным, суеверным сознанием. Для него эта граница в сущности не существует. И вот это вызывает какую-то белую зависть у Фомы Григорьевича. Ему тоже хотелось вот так мыслить, так чувствовать, так воспринимать мир. И вот он приближается, значит, пытается, значит, вот слиться с этим. И возникает даже образ, с которым он вот сейчас, вероятно, сольется. Но тут происходит нечто неожиданное. Идет свадьба. Странное неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыкантов соревнованной свитки все обратилось волею-неволею к единству. Волею-неволею. Перешло в согласие. К единству перешло в согласие. Люди на угрюмых лицах, которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притоптывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось, все танцевало, среднировало. Все объедущие категории. Но еще страннее, еще неразгаданное чувство пробудилось в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которого веяло равнодушие могилы, толкавшихся между новым, смеющимся живым человеком, между человеком опять. Гоблерский дефект, который становится эффектом между человеком. Беспечный, даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только как механик своего безжизненного автомата заставляет делать что-то подобное человеческому, и тихо покачиваясь охмелевшими головами, приплясывая за веселящимся народом. Гром, хохот, песни слышались все тише и тише. Смычок умирал, слабее и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, это похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо. Не так ли радость прекрасная непостоянная гостья? Улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье. Собственно, мы их и слышит уже он грусть и пустыни, дико в нем любви. Не так ли резвые други, бурной и вольной юности поодиночке, один за другим теряется по свету и оставляет, наконец, одного среднего брата их. Скучно оставленному, и тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему. Ведь все начинается действительно с образа единства, где слилось все. Но какова позиция по отношению к этому единству, того, кто является субъектом описания? Овладела бы зрителем при виде. Зритель при виде. Зритель видит, то, собственно, тут впервые обозначает свою позицию. Это позиция с дистанции, это позиция зрителя. А там, где есть зритель, пусть даже созерцатель, он постепенно перейдет от созерцания к более активной позиции. Сначала зритель при виде, потом посмотрите, при... Но еще страннее пробудилось в глубине души при взгляде. В чем разница между видом и взглядом? Взгляд активный, да. Он начинает уже, это уже переход от созерцания к расчленению. И там, где появляется взгляд, там становится ясно, что единство на самом деле далеко не полное, далеко не ограничено. Все неслось, все танцевало. Кажется, так, вихрь. Присмотрелись, чуть-чуть, она вот и добудет, на самом деле не танцует. Это не танцем ничем уже назвать нельзя, это просто механическое движение как при нажиме кнопки. Образ единственного на глазах распадается, и все, что он нес в себе, начинает отдаляться, исчезать. Тут, ну, собственно, не совсем можно даже не понимать, в чем дело. Или просто оркестр вместе с танцующими гостями удаляется, и звук замирает. Или просто душа перестает внимать этому звуку, перестает его слушать. Только это действительно уходит, и все, что началось с слиянием вот с этим украинским космосом, кончилось абсолютным таким ощущением одиночества, полного одиночества, полного несчастья от одиночества. То есть попытка действительно приблизиться к народу через такие эстетические игры, ведь это где-то очевидно. Но есть другая попытка. Поиск страшной вести. Здесь попытка более успешная, но, как говорится, какой ценой? Тут, в общем, действительно есть фрагменты, которые напоминают сорочинскую ярмарку. Стилистически они однородны с этими фрагментами, сорочинской ярмаркой. Таково, например, знаменитое описание Днепра, мифопоэтическое, которое легко вот сравнить, но сольется с описанием украинского лета или самой реки Псю. Вот мы найдем сейчас. Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольные плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Не зашелохнет, не прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится густо ветер вылет из стекла, будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет, то есть летит по воде и вьется по зеленому миру. Чудит небо кратинка в летней ночи, когда все засыпает, и человек, и зверь, и птица, и Бог один величаво озирает небо и землю, и величаво сотрясает ризу. Из ризы его сыплются звезды, звезды горят и светят над миром, и все разом отдаются в Днепре. Опять-то вверх-вниз. Опять это единое космическое единство, в котором объединяется небо и земля. Звезды горят и светят над миром, и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном луне своем. Ни одна не убежит от него, разве погасит в небе. Нет ничего в мире, что могло бы прикрыть Днепр. Ну и так далее. Ясно, сходство очевидно. Исходная позиция та же самая. Или, скажем, вот, фантастика здесь входит, увиденная именно глазами не суеверного простолюдина, для которого она вписывается в фольклорную форму, а как действительно ужасный факт. Это ужасный факт. Крест на могиле зашатался и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса, на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Когти длиннее пальцев. Тихо поднял он руки вверх, лицо все задрожало, она у него и покривилась. Страшную муку, видимо, терпел он. «Душно мне, душно!» — простонал диким нечеловеческим голосом. И голос его будто нос царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. Шатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего. Весь дорос, борода по колено, и еще длиннее костяные когти. Еще дичь закричал он, «Душно мне!» — и ушел под землю. Пожахнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землей, борода по самой пята. Пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно потянул он руки вверх, как будто хотел достать месяц. Закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтой кости. Дитя, спавшее на руках Катерины, вскрикнуло, пробудилось. Сама пани вскрикнула, лепцы пороняли шапки в небо, сам пан строг. Вот. То есть, действительно, мир увиден глазами, в общем, непростого человека. Это исходная позиция. вместе с тем в этой самой повести очень точно имитируется героический акт, насколько я представлял себе его. Описывается битва. Не успели казаки сесть на коней, зарядить мушкеты, а грядящие, будто упавшегося с дерева на землю листу, сели с собой горы. «Эльба, тут есть с кем переведаться», — сказал Данила, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях золотой сбруи. «Видно, еще раз доведется нам погулять на славу. Натешься же, казацкая душа, в последний раз. Гуляйте, хлопцы, пришел наш праздник». Битва, пир, древний эпический образ. И пошла по горам потеха, и запировал пир. Гуляют мечи, летают кули, ржут и топочут кони. От крику безумие голова, от дыму светлут очи. Все перемешалось, когда пчую где друг, где недруг. Пошумит ли пуля, валится лихой седок с коня. Свистнет сабля, кажется по земле дрова, бормоча языком несвязанной речи. Словом, стилистика и ритмика, соответственно, стилистика и ритмика, все здесь действительно явно имитирует героический ритм. Значит, он выступает здесь, субъект повествования выступает здесь как субъект героического ритма. Это его язык, это его дискурс, это вот то, что, в чем он себя выражает, получается так. И еще одно интересно. Тут можно еще приводить другие примеры, но самое главное, я говорю. Значит, рассказывается история про этого самого колдуна страшного, на дочери которого женат пан Данила. Вот рассказывается о том, как он убивает одного на груди, сначала зятя своего, затем убивает дочь, убивает внука, убивает всех. Вот и очень странное его отношение с дочерью, еще когда, значит, ее, до того, как он еще ее убил, очень странное его отношение с дочерью. Странен сам этот колдун, который то, тоже не только агент дьявола, но и явно агент Запада, потому что все у него западное и иностранное. Вот это как бы для Гоголя четко сливается в одно целое. И, значит, в конце концов его постигает страшное. Он чувствует себя загнанным в ловушку, пытается из нее вырваться, пытается так или иначе спастись, но ничего не происходит, не удается ему. Вот он, значит, появляется всадник от Карпатских гор, необычайного, значит, размера, необычайно огромный. Вот, и, значит, он подхватывает на кончик копья своего, этого самого колдуна, ухватил всадник страшной рукой колдуна, вот как он, поднял его на воздух. Миг умер колдун и открыл после смерти очи. Он умер от ужаса, но уже был мертвец и глядел, как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал по сторонам мертвыми глазами, увидев поднявшихся мертвецов от Киева, от земли, вот и мертвецы опять поднимаются из могил. От поднявшихся мертвецов от Киева и от земли Галичской, от Карпатка, где капли воды, схожих лицом на небо. Бледны, бледны один другого выше, вдруг ставили вокруг всадника, державшего в руке страшной добычи. И все мертвецы вскочили в пропасть, подхватили мертвеца, бросили его им и вонзили в него свои зубы. Еще один всех выше, всех страшнее, хотел подняться из земли, но не мог, не в силах было этого сделать. Как велик вырос он в земле. Если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Седмиградскую, и Турецкую землю. Немного только подвинулся он, и пошло от этого трясение по всей земле. И много поопрокидывалось везде хат, и много задавило народ. Так погибает страшный колдун. Съедет.